Стоило ли для этого бросать прежнюю жизнь и, рискуя второй половиной жизни, пересекать океан? Для кого-то, видимо, стоило. Вот она, свобода слова, эротизма, чудеса. Но как для Довлатова? Многие, и, думаю, не без основания, утверждают, что в первое время он был подавлен. Вместо привычных, тихих и прямых улиц с родными названиями, длиннющие магистрали, зачастую без домов, без названий, а лишь с номерами. В районе, где он жил, если я правильно помню, проходит весьма неказистая и, кажется, чуть ли не 200 какая-то улица, счет ведется с Манхэттена. Там уже через час непривычного приезжего утомляет пестрая мешанина незнакомых и непонятных, причем навсегда непонятных, лиц и языков. Этнические сдвиги в Америке происходят значительно быстрее, чем во всем мире, хотя они и во всем мире происходят довольно быстро. Через 3 года мы с Беломлинским приехали на ту же станцию метро, и я, поднимаясь на эскалаторе, собирался увидеть все тот же сравнительно европейский и респектабельный Квинс. «Когда выйдешь из метро, не падай», — сказал вдруг Михаил. «А что такое?» — встревожился я. «Сам увидишь». Я вышел и встал с раскрытым ртом. «Где я? Уж не Индия ли это?» Люди в челмах с фиолетовыми отрешенными лицами движутся неторопливо и величественно. Дымок сладких воскурений, заунывная тягучая музыка. «Вот так», — произнес Миша, — «теперь весь район такой». И произошло это как-то вдруг, словно мы с Викой на ковре самолете перелетели. И теперь только их лавки, их магазины, их еда, всюду их речь, а тебя они словно не видят и как бы не слышат. Мы долго с ним шли, а Индии не думала кончаться. Наоборот, становилось все гуще. «Ну и где ж тут наши читатели?» — подумал я. Такой вопрос, я думаю, встал перед Довлатым. Уезжали вроде все дружно, в едином порыве, а тут попробуй кого-то отыщи. Даже доехать друг до друга в этом городе, похожем на лабиринт, уже проблема. А главное, зачем? Опять ругать советскую власть? Тут от никого не интересует. И кого интересует он? Это там, в России, он был для штатных защитников демократии лакомым куском, еще одной безымянной жертвы режима. А тут? Какой к нему интерес? Нет никаких надежд, что все кинутся радостно к нему с криками. Наконец-то! Этого не будет никогда. Стоило ли приезжать сюда, чтобы в этом убедиться? Писать одно с другим сочинение про большевистский ад? Это ж есть Солженицын. Его мощью, его материалом не обладает больше никто, с ним не потягаешься. Значит, все. Финиш. Жалкая жизнь на пособии. Пожалуй, первым спасением для него тут, как и в таежном селении Чинья-Вырок, оказались письма. Можно писать, что хочешь и что думаешь, и уже понемножку осваивать подступивший хаос, при этом пока не ломая голову, куда и зачем пишешь, кто это прочтет. Просто начать выстраивать буквы и впечатления для близких людей, оставшихся в Ленинграде. Этот читатель надежный и в то же время строгий, халтуру не пропустит и форму поддержит. Уж они-то его старые верные читатели не забудут и оценят его, чтобы он делал тут. И особенно в начале без них. Вот письмо Юлии Губаревой, жене старого приятеля. «Здравствуй, милая Юля. Мы были очень рады твоему письму, хотя жизнь, в общем, печальна. Сложность в том, что я довольно хорошо представляю себе ваши обстоятельства, не в состоянии изобразить свои. Мы здесь живем не в другой стране, не в другой системе, а в другом мире». С другими физическими и химическими законами, с другой атмосферой. У нас действительно раз и навсегда решена узкая группа проблем, примитивная еда, демократическая одежда. Но к этому чрезвычайно быстро привыкаешь. Здешняя жизнь требует от человека невероятной подвижности, гибкости, динамизма, активного к себе отношения, умение приспосабливаться. Разговоры на отвлеченные темы. Христос, Андропов, Тарковский и прочие считаются в Америке куда большей роскошью, чем норковая шуба. Никакие пассивные формы жизни здесь невозможны, иначе пропадешь в самом мрачном буквальном смысле. Законов мы не знаем. Привычная юридическая интуиция в этих условиях бесполезна. Достаточно сказать, что я почти беспрерывно нахожусь под судом. Меня судили за плагиат, клевету, оскорбление национального достоинства, нанесение морального ущерба. Глаша укусила вонючего американского ребенка. И сейчас нас с Леной судят за 12 500 долларов, которые мы взяли в банке для нашего приятеля, и которые он не хочет, да и не может возвратить. Второе, что делает здешнюю жизнь иногда совершенно невыносимой, это постоянная борьба за свою безопасность. Мы живем в самом криминальном городе мира, в Нью-Йорке, где за год убивают 2000 человек, побольше, чем в Афганистане, среди которых десятки полицейских. Здесь фактически идет гражданская война. Кроме того, Нью-Йорк — город жутко провинциальный. Все черты провинции — сплетни, блядство, взаимопересекаемость. Все острят, смеются, при этом жутко, необязательно, ничего не хотят делать. Из моих 2500 страниц печатать целесообразно 1/6, остальное — макулатура. 15 лет бессмысленных страданий.